Глава 14. Оказавшись дома, я первым делом открыл оставшуюся бутылку коньяка и сделал несколько глотков режущего горло напитка, дабы снять напряжение. В части провел почти 3 часа. Кошмар. Пока меня вели военные, а свою хватку где-то на середине пути они ослабили, поняв, что сопротивляться я не буду. Я поднял голову и успел разглядеть часть изнутри. В армии я еще не служил и вообще туда не собирался, потому стандартное устройство воинских частей не знал, изучал по ходу, даже что-то запомнил. Вели меня через массивные ворота вдоль казарм, плаца и тренировочных площадок до кирпичного 2-этажного здания. Затем в подвал и в комнату, в которой только один стул. Приходили допрашивать несколько офицеров разного ранга. Несли какой-то бред, я еле-еле сдерживал себя, чтобы отвечать без сарказма или просто-напросто не заржать. В итоге один из них меня узнал. Он тогда в первый день моего пребывания в городе сидел в том Урале на выезде у шлагбаума. Я его не видел, но он меня запомнил. Я откровенно рассказал ему про угнанную машину и ее поиски, а также где я остановился. Тот оказался единственным вменяемым здесь и повелел своим солдатам вывести меня к выходу. Ура! Пронесло. Даже документы предъявлять не пришлось, а то военные сразу поняли бы, что я соврал, и мне нет 18. После стали бы искать взрослого, с которым я пересек границу города на машине. Хотя, как более-менее сносный дипломат, умеющий с горем пополам вести переговоры, я пообещал бы тогда, что если мы отправимся в мою квартиру, то там, на месте, я им эти злосчастные документы покажу, а там бы уже действовал по обстоятельствам. Но нет, поверили на слово. Сопровождающий вывел меня из части и отпустил. По пути от допросной до ворот я даже успел рассмотреть тонкую полоску другого берега водоема. Она хорошо просматривалась только с острова, особенно с самой воинской части. Значит, озеро все же ограничивается землей, и вода не упирается в стену. Телефон вернули, до дома добрался на том же трамвае. Только восхищение он у меня больше не вызывал. Хватило стресса на сегодня. «Абонент временно недоступен», — отвечал Ванин телефон, меня это сильно настораживало. «Почти конец дня, 5 часов, а значит, в Москве 10 утра. Где он шляется? Или у него просто села батарея? Но Ваня такой человек, который не может надолго оставаться без телефона и сразу его заряжает. Я позвонил через 30 минут, а потом еще через 1 час, и все тот же ответ. Это откровенно пугало. Не наделал бы он глупостей. Поздно вечером позвонил отец. Вспомнил обо мне наконец-то. Спустя 5 дней. Хотя что я возмущаюсь, он всегда так звонил, максимум 1 раз за всю поездку, почти не беспокоил меня во время перегона. Не мог на заднем фоне слышать голос деда. Я до последнего не хотел втягивать отца в наши проблемы, но теперь деваться было некуда. Как бы ни откладывал этот разговор, он все равно меня настиг. Конечно, папа думал, что мы давно в пути, но как же он ошибался. «Максим, вы уже Новосибирск хоть проехали? Когда тебя ждать?» «При хорошем раскладе проехали бы», — удрученно ответил я. «Но мы еще даже не выехали. В Приморье застряли». «Что?» — выкрикнул отец. «Пап, дед ногу сломал, он в больнице сейчас. И уехать мы не можем, у нас машину угнали». Эти мои слова показывали нас с дедом полными неудачниками, горе-перегонщиками какими-то, и тем более не обрадовали отца. Но за ними я выдал другую информацию, чтобы хоть как-то его успокоить. «Мы доберемся назад сами, не переживай. Как только найдем владельца и все ему расскажем. Представляешь, мы его еще даже не видели». «Максим», — я почувствовал строгий тон с нотками осуждения. «И после всего этого ты даже не позвонил?» «Ну, прости, пап, обстоятельства». Оправдываться было незачем, характер отца мне известен, но иногда он бывает лоялен. Я частично рассказал отцу о моих злоключениях в странном городе, естественно, не упоминая мистику и аномальные события. Я же не хотел, чтобы папа встречал меня в Москве сразу с санитарами, которые с радостью упаковали бы меня в психбольницу. «Может, я все же помогу?» — вдруг выдал отец, стоило мне закончить рассказ. «Давай прилечу, забудем обиды», — он имел в виду деда. «Неправильно вас там оставлять. Я же отпуск летом не отгулял, отпустят». «Нет, не надо прилетать». Я так резко это сказанул, что отец слегка опешил. Не дожидаясь ответа и чтобы не вызывать лишних вопросов, я перевел разговор в другое русло как можно более спокойным тоном. «Но помочь, думаю, можешь». «Слушаю». Я вдруг решил попросить отца об одной маленькой услуге. «Пап, ты не знаешь, по конверту можно узнать, откуда он был отправлен и кем?» «Ну, если обратного адреса нет, то проблематично», — выдал очевидные вещи отец. Я почувствовал его улыбку. «Дед сказал, что его принес курьер». «А, ну да, ты же говорил, что обратный адрес, там какое-то странное слово и все». «Да, Картанг, это город, мы сейчас в нем. В офисе курьерской службы, если только». Но они вряд ли выдадут информацию о своем клиенте постороннему. Если только он сам того не пожелает, — закончил я его мысль. «Пап, попробуй, а? Ну, пожалуйста. Съезди, объясни там им в офисе все. Вдруг пойдут навстречу. Мне очень нужно узнать имя заказчика. Здесь, в городе, мне его не скажут, надежда только на тебя». «Если мы найдем владельца, расскажем ему про машину, может быть, выберемся отсюда поскорей. Я уже устал, жутко устал. Деду повторно ломали кость, потому что она стала не так срастаться». «Ой», — отреагировал отец. «Ладно, заскочу к ним в офис, если он в Москве. Не проблема. Как, говоришь, курьерская служба называлась?» «Я не помню, пап». «На конверте какие-то сведения о ней должны остаться. Тебе хватит названия или даже логотипа. Хотя не факт». «Конверте?» «Да, поможешь? Конверт мы с собой не брали, но и не выбрасывали. Он дома у деда остался, где-то на столе или в шкафу лежит. Поищи, а?» «Еще, если дед мусор не вынес, там в ведре должен остаться этот сопроводительный лист, или как там его, к письму. Поищи, он тоже должен помочь». «Я не понял, это что, мне надо в Чехов переться?» «Пап, ну пожалуйста, я умоляю тебя, ты нас очень выручишь. Запасные ключи от квартиры деда же у нас есть, ну съезди». «Ладно», — отец задумался. «Только ради тебя, Максим». «Пап, ты лучший». «Знаю, сегодня после работы поеду, так и быть. Сделаю, что смогу, и сразу позвоню». «Спасибо, пап, и прости, что я не звонил, столько всего навалилось, не знал, с чего надо было бы начинать». «Жди звонка», — он отключился. Я не спросил про маму, а зря. Ладно, в любом случае, у меня получилось сделать отца своим союзником. Правда, насчет выбраться я немного соврал, стены точно нас с дедом отсюда не выпустят. Но вот шанс найти владельца теперь появился. Я упал на кровать и провалился в сон. Проснулся только в 3 часа ночи от щемящего чувства голода. Из пищи дома только алкоголь и остатки сока. Больше ничего съедобного. Я вышел на балкон и осмотрел ночной город. Где-то горели фонари. Но было так мертвенно пусто, ни одной живой души по всему радиусу обзора. Даже машины не гоняли по дороге, ни одной. Комендантский час же. Магазины закрыты, только в одном захудалом ларьке неподалеку горел одинокий свет от лампочки. Я часто проходил мимо него и знал, что ларек продуктовый. Ну что же, пора отправиться в короткий ночной поход. Главное, не попасться военным. Расшил очередной тайный мешочек под рубашкой. Денег у меня еще полно. Все немногочисленные вещи я с собой не брал, но всегда перед уходом прятал их под кровать. Ларек в 5 минутах ходьбы через 2 дома. И ассортимент как раз тот, что мне нужен. Чипсы, газировка, булочки, пирожки, шоколадные батончики. Есть хотелось ужасно. Я набрал всего понемногу. Полусонная женщина молча отпустила продукцию. Почему в 3 часа ночи у молодого парня вдруг проснулся аппетит, ее не интересовало. В округе все так же предательски тихо. Ни машин, ни людей. Набрав продуктов, а пакет, естественно, я взять забыл, я развернулся. Увиденное в следующую секунду заставило меня выронить все купленное на асфальт. Передо мной, глядя прямо мне в глаза, стоял мальчик. На вид лет 10-11, в какой-то странной, потрепанной, даже рваной одежде, будто снятой с покойника. Выцветшие джинсы и заляпанная футболка, разодранные ботинки. Он очень неожиданно появился, я не мог не испугаться. «Чего тебе, парень?» Испуг от его появления еще давал о себе знать. Я смотрел на мальчика в упор, но при этом уже присел на корточки и собирал уроненные на землю продукты. Тот не собирался отвечать. «Тоже за покупками?» – продолжил я. «Освободилась, бери». Но ребенок продолжал стоять как столб. Я резко развернулся и с ужасом обнаружил, что женщина закрыла ларек, опустила изнутри жалюзи и выключила свет. Ее смена закончилась, но я не слышал, как она выходила. Или она испугалась мелкого пацана. Но, повернувшись обратно, я тут же понял, в чем дело. Передо мной теперь стоялось 10 детей в такой же нищенской одежде. Я вздрогнул. Они все не сводили с меня взгляд, не двигались, ничего не говорили, а просто стояли и смотрели. «Эй, что вам надо? Пропустите!» Я не на шутку испугался и попытался протиснуться между ними, но дети загородили мне проход. Они встали полукругом у ларька, да так, что отступить я мог только назад к нему. Оглянулся по сторонам. Количество детей увеличилось. Они как тени, как привидения стали появляться теперь уже и из-за ларька. «Вы хотите шоколад? Берите, мне не жалко, только дайте пройти». Я протянул в их сторону покупки, но дети не шевелились, словно заледенели. По телу пробежала дрожь, этот город снова пытался меня запугать. В первые секунды я принял их за попрошаек, но теперь понял, что это точно были не они. Никто из детей не подал руки, чтобы что-либо взять. Я попятился ближе к ларьку. Дети, как роботы, синхронно подступили ко мне на 1 шаг. Это выглядело так жутко, что у меня участилось дыхание. Медленно отступая, как от стаи волков, я прижался к ларьку. Спина уперлась в металлический выступ у окошка, он был около 0,5 метра в длину. Я сложил на него покупки. Дети больше не приближались, продолжали стоять. Примерно рассчитав, сколько времени займет мне взобраться на крышу ларька, я резко развернулся и, вскочив одной ногой на выступ, схватился за решетку. Вторая и третья секунда, и вот я резким прыжком оказываюсь на крыше. Дети не предпринимают никаких попыток меня оттуда стянуть. Но они уже окружили весь ларек. Я лег на спину на покатой крыше. Руки дрожали, на глаза накатили слезы. Я попытался успокоить дыхание, но страх не утихал. Я услышал звук скольжения резины по металлу и понял, что один из детей начинает взбираться на выступ. Осторожно повернув голову, я увидел перед собой лицо ребенка. «Да что вам нужно? Отстаньте от меня!» — прокричал я, окутанный ужасом. Мальчик протянул мне сложенный вдвое листок бумаги в клетку. Я ничего брать не стал. Он еще секунд 10 смотрел на меня, держа перед собой листок, а затем положил его рядом с моей головой на крышу и спрыгнул вниз. Снова воцарилась тишина. Все закончилось? Точно. Я лежал еще очень долго, боясь пошевелиться. Казалось, в этот момент я находился в коконе, защищающем меня от всех опасностей внешнего мира. В очень хрупком коконе, будто хрустальном, но разбить который можно только изнутри. Снаружи он неуязвим. Значит, стоило мне чуть шевельнуться, как кокон мгновенно разрушился бы, и демоны этого города поглотили бы меня целиком. 15 минут без движения. Наконец, найдя в себе силы, я еле-еле подергал конечностями, потом сел на крыше и огляделся. Вокруг никого не было. Дети давно исчезли. Я схватил листок и резво спрыгнул с ларька. Удивительно, все продукты, оставленные на выступе, оказались нетронутыми. Дети не взяли ничего. Собрав еду в охапку, я бегом направился к дому. «Приходи завтра к мосту двух кораблей в 19:00. Мы расскажем все, что знаем, если ты не фантом». Было написано на листке довольно ровным, я бы даже сказал, красивым почерком. И главное, без ошибок, что меня удивило. Кто такой фантом, я и предположить не мог, но очень надеялся, что действительно им не являюсь. Надо же, тот мост действительно называется «Мост двух кораблей», как я и сам его окрестил, когда первый раз увидел. Так они не желали мне зла, эти дети? Странно. Интересно, это они напугали нас с дедом тогда, развернув голову манекена там, в доках? Ну что же, я вроде не настолько труслив, чтобы испугаться детей, хотя буквально 20 минут назад я им продемонстрировал совершенно обратное. Но мне сейчас важна была любая информация, пусть даже от детей. Знал по себе. Я был любителем подслушивать взрослые разговоры. Так что не сомневался, дети – лучшие шпионы, и они способны рассказать что-то дельное при желании. Ну что же, скоро мы с вами увидимся.